Соображение, которое мне никогда не удастся додумать. Эти две бритвы, перерезающие жизнь отца. Как бы слабо она в нем не теплилась, она не успела сойти на нет, не гасла последней точкой, а оборвалась вся, какая в нем была, фронтом, водопадом, не его собственное существование, а весь мир, представавший перед ним, рухнул в эту пропасть. Вот особое качество времени и темноты, которое я не могу осмыслить, мир, разрубленный как яблоко, и затем печь. Куда наведывалась его душа? На 3-й, 9-й, 40-й. Но через год он наведался лично во сне, будто на улице встретился. Был он как-то весь обтрепан и весел, легок, на брюках бахрома. Я был с мамой, но он очень обрадовался именно мне. Потрепал по руке, мама даже приревновала. А меня? Потом мы обедали в какой-то забегаловке. Отец ел жадно и молодо. Мы смотрели, как он ест. Он ел и разговаривал, манера так раздражавшая когда-то мать. Рассказывал матери с энтузиазмом о моих литературных успехах. Это было так удивительно. И на него не похоже. Вот кто, слава богу, полагал, я не дожил до этих успехов, он бы их не вынес. А тут на тебе, убеждает мать в обратном. Обрадованный неожиданной поддержкой, я решил воспользоваться случаем, порасспросить его о тамошней жизни, не американской, а загробной. Он отмахнулся, жуя. Да я там редко бываю. Странная эта фраза поместилась на его вилке, как макаронина. Его голод и вид бродяги подтверждали мои христианские сомнения по поводу современного обряда, но, с другой стороны, неприкаянность эта была как бы только внешней, иначе откуда-то беспечность и свобода, которые никогда не были ему свойственны. Поэтому я не остановился и спросил его о главном. Я склонился к нему, чтобы не слышала мама, и как свой своему. Ну, а сколько мне осталось? Отец глянул и заживал более задумчиво. Я стал его убеждать, что знать мне надо не из чистого любопытства, что я готов ко всему, но должен в таком случае успеть. Имелось в виду мое дело с большой буквы, которое, как мне стало ясно теперь, и по сыновье лестно он вполне признавал. Отец слушал меня невнимательно, наконец, что-то окончательно взвесив, не переставая жевать, выкинул мне даже небрежно, как бы не разделяя нашей смертной и праздной заинтересованности в жизни, выкинул два пальца на свободной от вилки руке, как рога или заячьи уши, и чтобы не поняла мать, может быть, так, или это римская пять, чего бы римская, тогда уж мог выкинуть по-русски пятерню, или это означало латинское «в» — «виктория». Конечно, мне сразу показалось мало. Два. Я подозревал, что немного, но не два. 25 июля 1980-го. Нетрудно было бы тут же подсчитать. Но уточнить мне не удалось, сон распался. Но впереди было, по крайней мере, 2 года. В одном отец уж оказался прав. В той своей мини-пренебрежении к моему интересу. Ничего я не успел за эти 2 года. Жизнь есть жизнь, ее не поторопишь. 5-летку в 2 года я не выполнил. И с предупреждением я прожил как без него, и в этом одном смысле я собой доволен. В этом смысле я оказался свободен и лишние палочки к своему кресту не приколотил. Осталось 3 месяца, если не Виктория, конечно. Так что положение мое не кажется мне скверным, потому что куда ж тут хуже. Друзья покидают, девушка не приезжает. Дела прикрылись, денег нет, развод, жить негде. И не пишется. Плоды зацементировались в моей утробе. Ни одного яичка не снес. Так и не снес. Зачем был тогда отца выспрашивать? Правда, дети мои, не нарадуюсь, Вот только дочь не поступила, и сын опять простужен. Правда, в отношении принятых на себя до сих пор справляюсь, доедаю автомобиль. И живут они все еще, как будто я есть. Правда, есть еще несколько неполноценных читателей, для которых я свет в окошке. Убогие, неполноценные, но я им нужен, и, слава богу, с ними еще не знаком. Правда, есть еще несколько бывших и будущих красавиц, благосклонных ко мне. Но лучше бы я был хуже для них, чем для себя. Правда, матушка, дай ей бог здоровья. В общем, устроился. Блудный сын, возвращаюсь домой. 40 лет назад меня сюда привезли. И вот проходит каких-то 40 лет, и я опять здесь. А плод, мне все еще есть, куда прийти, это ли не итог? Мама у меня девочка, говорит, бойко и радостно, никогда не поддаваясь ни возрасту, ни настроению. Говорит, и будто у нее за спиной 2 гимназические косички прыгают, или 2 пыльных бабочкиных крылышка трепещут. Обсыпает меня всеми семейными новостями, причем совсем последними, совсем мелкими, словно я всего вчера вышел и, следовательно, все еще хорошо помню и знаю. И вот я покрываюсь этой пыльцой, принимаю вспять форму кокона, спеленываюсь, и готов больше никогда не родиться, а здесь с нею, с мамой, и прибыть. «А знаешь, нас выселяют!» — весело прощебетала мать. «Подробности мне рассказывает сосед Никоныч. Мне кажется, что он слегка привирает, что ему уже 89. Но, возможно, паспорт он мне показывал. Возможно, Никоныч вечен. За последние 40 лет он не только не изменился, но решительно помолодел. В институте геронтологии он числится как объект». Он высок, строен, легок, на гладко выбритых щеках бодрый румянец, и седины у него не больше, чем у меня. 4 войны упрочили его осанку и выправку, и сознательное холостячество пошло впрок. Начинал он с унтера, теперь по вызову Ленфильма соглашается выходить в мундире не ниже полковничьего, впадая уж в царскую фамилию на уровне великого князя. К его бравому виду пристал зычный голос, грассирующий баритон, но баритон у него удален по поводу рака гортани. Операция прошла преуспешно, так что и в онкологическом отношении он теперь объект. И, надо сказать, таким разговорчивым, как после операции, он никогда не был. Сначала его было трудно понимать, и он писал бесконечные записки твердым гимназическим почерком. Теперь то ли он, то ли мы научились. Я перестаю себя слышать, что отвечаю, и мы беседуем, как 2 рыбы в аквариуме. Кстати, наш обреченный, как оказалось, дом отчасти аквариум и напоминает. Начало века, модерн, что-то есть в его линиях именно аквариумное. Никоныч открывает и закрывает рот. И я вникаю. Нас выселяют, теперь точно, раз есть решение горосполкома. Теперь в любой момент, но, скорее, все-таки после Олимпиады. После Олимпиады — это ж формула, как после войны, в 6 часов вечера, скорее всего. После дождичка, есть-то будет четверг, радиоактивненького, так и слушай его умиротворенный пепельный шепоток. Аквариум, 2 большие старые рыбы, теперь еще и дождик сверху. У меня стремительно падает давление, втягиваются внутрь барабанные перепонки и височные кости, будто я сам себя высосал изнутри. А он все говорит и говорит. «Энерготяжком ремснаб сбыт издат», — пишет он мне на клочке, непонятное мне в его произнесении слово. «Это оно нас купило, это оно нас схавало, членистоногое. Так значит, все...» Это что мы жили и умирали, есть прыг-скок, бряк-брык, скопыт. Нас уже нет, а он, сожравший уже половину аптекарского острова, он есть и есть бряк-крык-крак-ком-из-дац. Комната у меня уже покачивается перед глазами, плывет, фокусничает пространство, как и положено в аквариуме, превращая под определенным углом толщу в линзу, то сплющивая собеседника, как камбалу, то растягивая, как рыбу, иглу. Я жалуюсь ни к ночу, наконец, на головокружение и низкое давление, и лучше б я этого не делал. Во-первых, по его примеру, я должен пить перед обедом сухое вино. На 10 минут удаляемся от темы, погружаясь в свойства витаминов и глюкозы, но немного, то намек, а всегда, и это тоже намек, результат, как вы видите, налицо. А во-вторых, курага, еще 5 минут о свойствах и ценах на курагу, а в-седьмых, бульон, это шутка. Никоныч долго булькает. Шутка вот какая. Декарт, он мне покажет книгу, советовал страдавшему анемией и тому подобными недомоганиями Паскалю пить крепчайший бульон. А как же холестерин и склероз? Ох, лучше б я не уточнял. Так вот, бульон. А во-вторых, по утрам как можно дольше не вставать с постели до чувства полной усталости от лежания. Ха-ха-ха! Правда? Декарт, я сейчас принесу вам книгу. Что вы, я вам верю. Спокойной ночи, Александр Никонович. Утром я долго не хочу проснуться. Неслышная шорохом ночной бабочки летает из кухни в комнату мать. Я не хочу проснуться, потом я не хочу просыпаться. Я не помню, я не хочу. Почему я этого не хочу? Я должен бы проснуться от телефонного звонка. Если я свешу вниз руку, она упадет на телефонную трубку. Может, мать унесла? Не открывая глаз, опускаю руку. Трубка хорошо покоится на рычаге. Не соскочила, не съехала, не позвонила. Я отворачиваюсь от жизни к стенке, но сон же не идет. Я храню в себе эту последнюю утреннюю возможность ни о чем не подумать. Странное напряжение. О чем же именно я не думаю? Как бы не могу вспомнить. Часы бьют раз. Сколько-то? Половина чего? Если вспомнить хоть какую деталь последнего сновидения, можно было попытаться вжиться в него, вернуть, но оно ушло, как видно, навсегда. Жалкие попытки самому смоделировать сновидение напоминают тошнотворные усилия письма. Часы бьют, и опять один раз, значит, полчаса я просопротивлялся в стенку. С облегчением переворачиваюсь на спину. Что с часами? Либо час, либо полвторого. Эта воскресшая логическая способность восхищает меня. Если позвонила, то не позже 12 с поправками на все географические осложнения, на все перекладные от ихнего Ленинграда до моего, уже не дозвонилась. Это же что-то, что уже. Голова моя абсолютно пуста, и тут солнце. Оно меня достало. Ему не было до меня, конечно, дела, как не было дела до меня и времени, которое я пытался перележать. Все тем временем продолжалось. Надо было открыть глаза на это. Я открыл. То, что я увидел, стоило того. Я лежал, все еще тая в себе накопленную старательным лежанием неподвижность внутри и пустоту головы, и наблюдал один общеизвестный феномен — пылинки в солнечном луче. Сколько лет я этого не видел? 10, 20, все 30. Луч стоял высокой прямоугольной призмой, пробившись между оконной рамой и занавеской, снизу подрезанной высоким плечом моего роскошного письменного стола, за которым еще мой дед ни строки не написал, изготовив его по заказу и собственному проекту. Срезанная столом призма света оперлась на паркет и гранью врезалась мне в подушку. Пыли хватало, однако. Она клубилась, восходяя, оседая, скручиваясь в галактические спирали и даже сверкала, ловко находя в себе грани, любуясь тайной материи в себе. Она восставала из праха, демонстрируя некую космическую солидарность материи. Прах, пыль, пылинка, частица, тело — непостижимое чудо. Да, будь сейчас 17 век, совет Декарта пришелся бы кстати, и я вылежал бы сейчас в позе интеграла на своем боку 2-3 классических закона, будь я Паскаль, конечно. Что-нибудь о воздушных потоках или дисперсии частиц или непрозрачном теле. Интегральное исчисление, само собой, висело в воздухе, если бы оно еще не было открыто. Некий победный вихрь, торжество закономерности, творился в солнечном луче и даже как бы ликовал по поводу собственной непостижимости. Законы не таились, а демонстрировались беспомощному уму практически без риска, что я могу проникнуть хоть в один завиток творений. И как было ясно, что не стоило его, бедного, ум напрягать, что не только в пыли той находилось все то, что составило славу классической там механики и математики, но и вообще все. И то, что было потом, и все, что еще будет открыто, и все это будет ничтожно по отношению ко всему, что происходило в этом луче. Этот демонстративный танец, потому что и ритм, и музыку я уже как бы и слышал, имел в себе и тот смысл, что не мне он вовсе предназначался. И даже не лежавшему в моей позе 3 века назад по совету Декарта Паскалю, «Торжествующая закономерность», — повторил я про себя, и мысль ускользала от меня в вихре остальных, мне недоступных, что меня как бы и радовало. И торжество это было не по отношению ко мне и нищему моему сознанию, кончившему страстным желанием никогда не поднимать головы хотя бы из этой подушки, и даже не по отношению к человеческому сознанию вообще, от которого в данный момент я, как только мог, неполномочно представительствовал. Торжество это было в постоянстве и нескончаемости своего дления, ующее, ующее, ующий, что-то и что-то, и кто-то, и кто-то. Так что можно было и не напрягаться. Будто любой уловленный нами закон не только был ничтожной частью той мировой, все время обнимающий, все поглощающий в себя закономерности, но и как бы исчезал напрочь, как только бывал пойман и сформулирован законишко этот, будто вслед за нашим сознанием исчезал наш закон из мироздания, как ненужный, как умерший, без которого оно продолжало в своем ующем длении обходиться, так его и не было. А мы все перли с ним назад, примеряя к улетевшему от нас за время нашей нелепой мозговой остановки мирозданию, улетевшему на расстояние несоизмеримое с тем, на котором мы находились в тот опьянивший нас момент, когда нам показалось, что мы что-то про что-то поняли и открыли. Вдохновенная радость охватила меня от зрения этого мечущегося перед взглядом праха. Вдохновенная радость собственного перед ним ничтожества. На какой из этих пылинок проносился я мимо мириада остальных? Если бы надо было назвать мне вновь мою обретенную землю, назвал бы ее Гекубой. Куда я, писарь, войду без цитаты? Рассеянный свет. Свет рассеялся на мерцающих пылинках, расселился. А был ли он меж них? Они ли рассеялись в свете? Мне ли сподобилось еще раз припасть, чтобы в очередной раз лишиться всего этого, запасливо стряхивая пыль с колен? Я ли увидел свет? Меня ли осветили, чтобы я сверкнул своей пыльной гранью, проносясь навсегда? Господи, как не страшно на самом деле, что ты есть! Ну и будь себе на здоровье. Мне-то что? Экое ликование, что дано мне было прокатиться на своей карусели. Рассеянный свет. Куда он рассеялся? Когда? Что он забыл или потерял? Рассеянный какой? какой бы ни был рассеянный, а свет, какой слабый бы ни был, о, свет — это весь, и частица его есть часть всего света, никак не мало. Рассеянный светом все еще доходит до нас, и мы еще есть, и куда нам деться, коль он все еще есть и не рассеялся до конца, может, не заходит, расцветает.